Инвикт безостановочно вел боевых братьев вперед. Они все время слышали какое-то постукивание в стенах, которое становилось тем сильнее, чем дальше они углублялись в остов покинутого корабля. Казалось, что звук следовал за ними по боковым переходам. Несколько раз они замирали, чувствуя, как за ними наблюдает кто-то невидимый. Они ожидали атаки в любой момент, но все опасения оказались беспочвенными. Во тьме неподалеку вновь что-то зашелестело, и воины остановились, угрожающе выставив оружие. Они опасливо бросали друг на друга взгляды, пока отважный брат Кайнин не сделал шаг вперед. Он превратил кусок туннельной обшивки в грубое подобие топора и теперь держал его перед собой, будто бросая вызов самим теням. Кайнин парой взмахов разрубил тьму, откуда доносился звук. Ничего. Он обернулся и выдавил из себя улыбку, намекая, что все они были глупцами, которые испугались ничего не значащих звуков, подобно кучке неофитов, а не хладнокровным, закаленным ветеранам, которыми и являлись на самом деле. Во мраке что-то взревело, огромные лапы сомкнулись на Кайнине, и ему в шею впились слюнявые челюсти. Воин даже не успел вскрикнуть, прежде чем его утащило в тени. Из его ран хлестала кровь там, где дикий уродливый зверь отрывал от него куски плоти. Оставшиеся воины начали палить из всего, что у них было. И Инвик пару раз выстрелил туда, где еще секунду назад стоял его боевой брат. «Брат Валий!» Вышел вперед со старым автоганом в руках и выпустил длинную очередь, за которой последовал ужасный крик боли. Эхо выстрелов стихло, и в коридоре воцарилась тишина. Никто из воинов не смел пошевелиться, каждый из них вглядывался во мглу, ожидая, что оттуда в любой момент может выскочить еще одно существо, которое жаждало разорвать их на куски. Внезапно по палубе заструилась кровь, и Инвикт вступил вперед. Не успел он подойти ближе, как из тьмы бессильно выпала огромная зловонная конечность. Когти на ней все еще шевелились в мерцающем свете. Брат Ангустин взял один из едва светящих прожекторов, который свисал из гнезда, и навел его на существо. Оно было огромным и не походило ни на одного чужака, с которым раньше доводилось встречаться Инвикту. Тело его усеивали явные мутации, будто на него длительное время воздействовал варп. Из его тонкогубого рта торчали острые клыки, а мертвые, лишенные зрачков глаза, глядели куда-то вдаль пустым взглядом. Кожа была прочной, словно дубленая шкура, а тело покрывали открытые язвы, которые выделяли странный мускусный запах. Пока его братья осматривали бездыханное тело Кайнина, Инвикт склонился над существом, собираясь более пристально изучить тварь, с которыми им доведется столкнуться во время испытания. Внезапно его взгляд упал на плечо мутанта. На нем находилась какая-то метка, почти невидимая из-за невообразимых мутаций кожи. Но в тусклом свете ее все же удалось различить. Черно-белый череп – символ злобы. Ему показалось странным, что подобное существо может носить такой знак. Но прежде чем он успел что-то сказать по этому поводу, брат Мартиган указал на коридор. «Мы должны идти», — сказал он. «Кто знает, сколь еще подобных тварей может скрываться во тьме. Их могли привлечь выстрелы». Они тут же пошли дальше, бросив мертвое существо и тело брата Кайнина в тенях. Инвик больше не думал о метке. Сейчас у него были более важные дела. Например, не пасть жертвой этих уродливых тварей в непроглядных темных туннелях.